Глава 19. Вири. Просторный овальный кабинет с панорамными окнами и прозрачным потолком был оформлен так, чтобы каждая мелочь вызывала доверие и снимала напряжение. Правда, любой посетитель сейчас скорее напрягся бы и достал оружие, чем расслабился. Хотя никаких боевых действий в кабинете не велось. Пока что не велось. Внутри находились двое адептов. Невысокая женщина с черными волосами, заплетенными в длинную косу, и мужчина, похожий на хищную птицу со значком желтокрылого феникса на броне. Его острый нос, широкий рот с мелкими зубами, ярко-рыжие волосы и быстрые движения создавали образ опасного хищника. Но и от спокойно стоящей посередине комнаты женщины исходила явная угроза. «Зачем ты хотела меня видеть, Вири?» — отрывисто бросил рыжеволосый. «Говори быстрее, я сильно занят». «Вообще-то это мой кабинет, Лигурд, и ты мог бы заниматься своими важными делами где-нибудь в другом месте». Раздраженно буркнула женщина. «Что? Ты снова хочешь обсудить мои права? Не надоело еще?» «Нет у тебя здесь никаких прав. Это клиника черного хирурга, а я ее управляющий. Однако у тебя хватило наглости выставить меня из моего же кабинета». «Я не виноват, что это лучшее помещение в здании», — произнес Лигурд, издевательски улыбаясь. «А по поводу моих прав, в очередной раз напоминаю, что я направлен сюда лордом главнокомандующим и с одобрения офиса консула». «Предупреждаю, если не прекратишь мешать, клиника скоро закроется. Вчера нас покинуло еще сотня хирургов», — сообщила Вири. «Уверена, что сегодня мы не досчитаемся еще специалистов». «Меня не волнуют твои проблемы», — пожал плечами Лигурд. «А меня волнуют! Я не собираюсь останавливать бизнес. Это испортит нашу репутацию. Но ты своими идиотскими правилами и своим присутствием мне мешаешь». Женщина мрачно смотрела на издевательски улыбающегося адепта, спокойно стоящего за столом. Сделать она ничего не могла. Хотя бы потому, что помимо великой школы на стороне Лигурда был 18-й уровень. Она же, как и все энергетические хирурги гильдии «Черный хирург», находилась в самом начале 5-й стадии. Да, у нее имелось тело потенциала, но выгнать захватчика Вири не могла. Собственно, с этим не справилась ни охрана, ни союзники из гильдии Троп. Поэтому ей приходилось мириться с наглым поведением Лигурда и ждать возвращения Алекса. «Ха! О какой репутации ты тут говоришь? На вас куча жалоб!» — лениво произнес тот. «Эти так называемые клиенты подосланы твоим боссом!» — фыркнул Вири, складывая руки на груди. «Не смей чернять лорда главнокомандующего!» Рыжеволосый вскочил из-за стола. «А ты не смей очернять мою гильдию!» «Если бы твой черный хирург был настоящей гильдией, из него бы не бежали специалисты. Гильдия означает преданность, но преданность нарабатывается столетиями». Неожиданно спокойно произнес Лигурд, усаживаясь обратно в кресло. «Они не бегут?» — усмехнулась Вири. «Просто приостанавливают работу до возвращения Алекса». «Твой благодетель не вернется. Даже не надейся. Лучше бы приняла мое предложение и перешла под крыло господина Наколоса». «Вот еще! Алекс вернется! Я это точно знаю». «Откуда ты можешь это знать?» «В отличие от тебя, я путешествовала с ним и видела, на что он способен». «Похоже, зрение тебя подводит, Вири. Посмотри вокруг, и ты быстро поймешь, за кем сейчас сила. Ладно, если ты в очередной раз хотела мне пожаловаться, ты это уже сделала. А теперь убирайся! Мне еще надо разобраться с жалобами». «Они поддельные, и ты это знаешь», — устало вздохнула женщина. «Убери хотя бы своих громил от входа. Они отпугивают наших клиентов». «А еще защищают вас». «Скорее они защищают тебя от уважаемого рентгена». «Заткнись!» — раздраженно рявкнул Лигурд. «Рентген мне не указ. А если ему или тебе что-то не нравится, направьте жалобу в офис консула. Все! «Выметайся, иначе я тебя сам вышвырну!» В этот момент снаружи кабинета послышался какой-то шум. Секунду спустя в комнату ввалился боец в форме желтокрылого феникса. «Чего тебе, Уир?» — спросил Лигурд, явно раздраженный неподобающим поведением подчиненного. «Босс, там это! Сюда идет этот!» «Уир, ты член великой школы! Более того, защитник! Соберись и доложи как положено!» «Кто пожаловал в мою клинику?» «Этот...» Неожиданно пространство дрогнуло, и адепт исчез. При этом в воздухе появились вибрации новой силы. Силы пространства. Вири удивленно раскрыла глаза, но потом расслабилась, подошла к креслу для посетителей и уселась в него с таким видом, словно ее ожидало крайне увлекательное зрелище, в котором она будет простым зрителем. Лигурд не обращал на женщину ни малейшего внимания. Его взгляд был направлен на дверь. Чувствовать вибрации других сил и делать нужные выводы он прекрасно умел. Наконец, в кабинет спокойно вошел посетитель. «А, я тут случайно услышал ваш разговор», — начал он. «И не совсем понял, на каком основании ты, Лигурд, называешь мою клинику своей?» «Главный мастер Алекс», — процедил рыжеволосый. «Выжил все-таки. Не ожидал тебя здесь увидеть». «Почему?» — удивился посетитель. «Я вернулся из долгого похода к себе домой, а ты тут. Причем занял кабинет управляющего. Не хочешь объясниться?» «Согласно распоряжению офиса консула, временным управляющим клиники назначен я», — отчеканил Лигурд, не отрывая взгляда от Алекса. «И останусь им до момента, пока гильдия «Черный хирург» не будет признана дееспособной. Но это вряд ли случится в ближайшее время». «Боюсь тебя расстраивать, но твоя информация устарела. Освободи помещение». «Я...» — начал было рыжеволосый, но запнулся. Он успел заглянуть в жетон и увидел там нечто, что ему сильно не понравилось. Однако, сжав зубы, Лигард процедил. «Не знаю, как ты этого добился, но я останусь здесь, пока не получу распоряжение от лорда главнокомандующего». «Это вряд ли», — хмыкнул Алекс. Лигурд вдруг почувствовал, как невидимая сила схватила его. Он пытался сопротивляться, но, несмотря на 18-й уровень и звание одного из сильнейших защитников школы Желтокрылого Феникса, ничего не мог поделать. А через секунду он обнаружил себя снаружи клиники, лежащим на груди своих подчиненных. «Босс!» — донеслось снизу. «Нам вернуться и вышвырнуть этого урода!» «Нет, Уир!» — раздраженно бросил Лигурд. «Мы уходим!» «Хорошо, босс!» — с облегчением произнес голос снизу. Бойцы со значками Желтокрылого Феникса, кряхтя, поднялись. Большинство лишились всех запасов энергии. Отряхнулись, взглянули в последний раз на здание и поковыляли прочь. Оставаться на месте означало опозориться еще сильнее. Итак, зеваки видели достаточно, чтобы по тавернам сегодня же поползли обидные для великой школы слухи. Следующие сутки бойцы «Черного хирурга» отдыхали, закупали оружие, либо просто бродили по тавернам. Правда, некоторые адепты, которых специально заслали в отряд, докладывали сейчас своим нанимателям о службе, путешествии к краю квазара и о разных нюансах. Например, о синих телах потенциала. Алекс не переживал по этому поводу. Гильдия слишком разрослась, чтобы можно было сохранить секретность. Для этого требовалась преданность, а она, как верно заметил Лигурд, нарабатывалась веками. И черному хирургу еще только предстояло стать настоящей гильдией. Хотя месяц совместных боев серьезно укрепил эту самую преданность. Главным образом потому, что бойцы прекрасно понимали перспективы. Однако черный хирург пополнился 15 тысячами новичков. И Алекс исходил из того, что кто-то непременно проболтается, пусть даже случайно. Поэтому он отдал несколько соответствующих распоряжений. В общем, он строил дальнейшую стратегию, исходя из факта, что информация просочится наружу. Пока что секретом оставалось его личное развитие и тела потенциала у защитников 18 уровня. В стратегию также входил комплекс мер по противостоянию лорду-главнокомандующему. Причем ввязываться в серьезный конфликт Алекс не собирался. Слишком много задач на нем висело, чтобы отвлекаться на Наколоса. Однако он обязан был показать силу, пусть даже это спровоцирует конфликт. Поэтому Лигурд вылетел из клиники, а не спокойно вышел. Миром, кстати, так и не обнаружила причин вражды Наколоса. Зато она выяснила, что на Араке образовался совет губернаторов. Серьезно укрупнились великие школы. В общем, единоличная власть Наколоса перестала быть единоличной. И теперь можно было использовать разные фракции, сыграть на противоречиях. «Может, поэтому он и бесится?» — предположила она. «Нет», — покачал головой Алекс. «Тут что-то другое». Так или иначе, репутация главного мастера гильдии, лоцмана и первооткрывателя некоторых интересных технологий была сейчас как нельзя кстати. Кстати, именно на лоцмана Алекс собирался списать синие тела потенциала. Мол, нужно развить элиту, обращайтесь. Ну а то, что развитие происходило вне жемчужин, так это значит, что он очень сильный лоцман. Тем более, недостатка в жемчужинах сейчас не было, и великие школы были заинтересованы в быстром развитии. И вряд ли от них укроется тот факт, что Алекс расплатился за гильдию каплями, которых у него просто не могло оказаться в таком количестве. Это также играло в его пользу. В общем, он стал тем адептом, который не мог диктовать свою волю миру адептов, но с которым лучше было сотрудничать. Успел Алекс переговорить и с рентгеном. Тот не стал скрывать, что не до конца выполнил обязательства, но утверждал, что без его помощи клинику просто захватили бы. И только из-за вмешательства троп конкуренты были вынуждены действовать более официальными способами. «Пойми, на Араке многое изменилось», — развел руками рентген. «Сюда прибыло много наших коллег». «Снова борьба за власть», — догадался Алекс, вспоминая, как главный мастер отстаивал свои права еще на маяке Бета-4340. «И это тоже. Нашлись несколько главных мастеров из тех, что прибыли на Арак с других маяков. Они предложили мне поглотить твою клинику. Мол, мы же тоже в этом бизнесе участвуем. Как будто это их бизнес. В общем, пришлось устроить несколько показательных поединков». «И как результаты?» — с интересом спросил Алекс. «С моим телом потенциала у них не было ни малейшего шанса. Сейчас сидят, зализывают раны и размышляют о своем поведении. Но пока я разбирался, консул уже назначил Лигурда управляющим». «Ладно, с Лигурдом я уже разобрался, а вот с его хозяином нет. Как дела у уважаемого Наколоса? Может, ты мне скажешь?» «Не скажу. Наш лорд-главнокомандующий совсем недавно покинул Арак. Отправился, так сказать, на острие атаки. Видимо, надоело ему сидеть здесь». «Значит, встретимся с ним позже», — пробормотал Алекс, выкидывая проблему из головы. К рентгену у него претензий не было. Во-первых, клиника — это забота черного хирурга, а не союзников. А во-вторых, информацию о действиях троп подтвердила еще Клариса, сообщив, что рентген никак не мог противостоять лорду-главнокомандующему, особенно при подчеркнутом нейтралитете консула, который просто закрыл глаза на бардак на Араке. Впрочем, Алекс надеялся, что после недавних расчетов, если не сам консул, то его сотрудники станут более лояльными к черному хирургу. А там, глядишь, найдутся другие услуги, которые можно будет оплатить кровью бесформенного. Фактически, это была полезная инвестиция. Ведь нельзя забывать, что и арбитры, и консул, и все его подчиненные являются сотрудниками Совета Великих Школ, главной силы первого радиуса. А значит, могут пригодиться в далеком будущем. Неожиданно для Алекса все его дела на Араке закончились. Он охотно встретился бы с Лисом и Рузаром, но генералы также находились вне Арака. «Как твои изыскания?» — спросил он миром. «Нашла, кому мы можем предложить свои услуги?» «Предложения поступают, но я пока жду», — усмехнулась спутница. «Тут еще не все узнали о твоих уникальных качествах мега-лоцмана, но скоро узнают. Как ты и просил, несколько наших новичков выдадут отредактированную версию событий, и тобой обязательно заинтересуются. Жди». «Ох, мы потеряли много времени, пока летели сюда. Нам надо нагонять». Надо сказать, Алекса беспокоила пауза в охоте. Ведь до четвертого грейда тела потенциала, который официально назывался красным, по его расчетам потребуется 200 дней сражений, которые черный хирург пропускал уже несколько дней подряд. Ситуация с телом звезды была еще сложнее. Никаких сроков и гарантий тут не было и быть не могло. Поэтому он не знал, успеет ли он закончить трансформацию до получения красного грейда тела потенциала. Кстати, за красным грейдом находился легендарный белый, о котором Алекс мало что знал. Конечно, было бы неплохо получить и его, но на это могло уйти еще 1,5-2 года. Если это, конечно, вообще возможно. Отряд «Организм» не гарантировал, что сплошное тело потенциала можно развивать так сильно. В конце концов, Белый Грейд не зря назывался легендарным. По слухам, он не столько давал силу и защиту, сколько позволял добраться до вершин мира адептов. Быстрое развитие вообще было главной целью обретения тел потенциала. Поэтому, по-хорошему, высокие грейды раскрывались лишь на втором радиусе. Хотя лично Алексу все это требовалось только для беспрепятственного движения по бездне и действия в Антане, где он будет связан с законами Вселенной. Поэтому он хотел получить несколько козырей. «Вполне возможно, мне хватит и красного грейда», — размышлял он. «Итак, полгода придется на это убить». Если бы какой-нибудь чемпион узнал о его мыслях, непременно покрутил бы пальцем у виска. Красный грейд считался высшей наградой, а белый — вообще подарком богов. А тут даже размышлять подобным образом было кощунством. Однако Алекс смотрел на возможности, даруемые большой гонкой, несколько легкомысленно. Его второй радиус и высокие уровни пока не сильно волновали. Так или иначе, сначала следовало разобраться с мертвым кластером, чтобы бездна успокоилась и можно было добраться до нулевого этажа. К концу дня информация о его путешествии распространилась по Араку. Это было видно по поступающим предложениям от великих школ. Все хотели нанять черного хирурга. Некоторые — как лоцмана для развития своей элиты, другие же — в качестве киллера-кукловодов. Да, оказывается, в очередном мире обнаружился не только контролер, но и ментаты. Их было мало, но хватало для формирования квазисущества, а с ним зачищать жемчужины было гораздо сложнее. Поэтому великие школы ухватились за подвернувшуюся возможность, прекрасно понимая, что не выберутся живыми из квазара, если не закончат начатое. Возможности Алекса по уничтожению кукловодов их волновали даже больше, чем его способности лоцмана. Оказывается, тут есть здравомыслящие адепты, которые не только о рейтинге думают. «И кто именно нами интересуется?» — спросил он миром. «Простых школ много, но есть две сильные фракции. Каждая объединяет по десятку великих школ. Именно их беспокоят кукловоды». «Разве школы не как одна большая армия действует?» — поинтересовался Алекс. «Пока игла не добралась до средоточия, они действуют независимо друг от друга, чтобы набрать побольше очков. Большая гонка же не закончилась». «Ха, получается, рано я их похвалил. Сообщи им, что меня интересует охота и эликсиры, желательно технология». «Хорошо, но учти, что на тебя хотят посмотреть в деле», — заметила миром. «Требование логичное», — кивнул Алекс. «Было бы странно, если бы нас не захотели испытать». «В любом случае договаривайся, но мы работаем как наемники, чужих приказов не выполняем и в альянс ни с кем не вступаем». «Опасно. Если мы станем наемниками, нас не будут прикрывать так же тщательно, как если бы мы вошли в альянс». «Альянс — это лишнее ограничение». «Зато условия будут лучше», — настаивала миром. «У нас свой путь. Это мы будем выбирать партнеров». «Тех, кто предложит больше?» «Скорее тех, кто обеспечит нам постоянную охоту». На этом обсуждение будущих партнеров закончилось. Алексу осталось только разобраться с клиникой, закончить дела на Араке и лететь на Мейлан, самый удаленный от Арака мир, до которого успели добраться адепты. Тот самый, где обнаружился кукловод. Все главные игроки находились там, включая лорда главнокомандующего со своей большой армией. Туда же Алекс собирался перевести и весь свой бизнес по формированию каркасов. Так сказать, стать ближе к клиентам, тем более оставлять клинику на Араке, как оказалось, было небезопасно.